Снова все мне о тебе напоминает, о тебе мне все опять напоминает. Ты ушла прочь, навсегда в ночи растаяв, ты ушла в ночь, пути не разбирая, я живу, понимая, что теперь один. Я иду, сам не знаю, куда, вдоль витрин, и имя губами шепчу не смело. Наверное, я больной, но не в этом дело. Все напоминает, все напоминает о тебе, родная. Все напоминает, все напоминает, все напоминает о тебе, родная. Все напоминает. Пусть не вижу твои глаза и лица не коснусь рукой. С наступлением темноты я улетал в мир, где теперь живешь ты. Ты пришла за мной, пришла во тьме ночной. Без тебя этот мир мне чужой. Рвутся струны, или это рвутся вены под гитары. Плач сатаны или сантаны. Я уже не здесь, но еще не там. Я иду за тобой к другим мирам. Полечу, словно птица, следом за тобой. Нет ни боли, ни страха, только голос твой. Я тебя отыщу там, где никто не бывал. Я тебе расскажу, как я тебя искал, ни боли, ни страха. Я тебя отыщу там, где никто не бывал. Я тебе расскажу, как по тебе скучал. Тебе родная, все напоминает.